Муж скорбей скоро согнется от печали. Однако, молясь к своему отцу, он говорит: «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Сын Божий желает, чтобы мы знали, что жизнь с избытком, которую Он дает нам, есть жизнь радости. Некоторые могут поставить это под вопрос и указать на скорби и страдания христиан. Поэтому я хочу напомнить вам, что когда Он говорит о радости, Он не имел в виду просто счастье. Счастье зависит от того, что случится. Когда все идет хорошо, и мы наслаждаемся хорошим здоровьем, пищей, любовью семьи и друзей, большинство из нас счастливы. Наше счастье зависит от благоприятных обстоятельств. Господь Иисус говорил о своей радости, когда обстоятельства были совершенно неблагоприятными. Евреи замышляли убить его. Иуда Искариот уже получил 30 серебряников за обещанное предательство. Скоро 11 оставшихся учеников разбегутся и оставят его в часть его нужды. Однако он говорил о радости. Что это за радость? Это сознание согласия с Богом. Господь Иисус мог молиться: «Да будет воля Твоя». Он предоставил всю свою жизнь в согласии с Его Отцом. Не было напряжения между Отцом и Сыном. Даже когда тучи темной Гефсимании и Голгофы неслись над Его головою, Его сердце все еще было в согласии с Отцом. Он все еще знал ободрение Отца. Он все еще имел общение с Богом. И так он имел радость в своей душе. Можем ли мы познать эту радость? Да, это как раз Его намерение. Бог в своем плане желает, что Его дети всегда наслаждались радостью жизни. Но как? Когда все идет не так, и когда болезнь, бедность, одиночество, гонения восстают многие проблемы, можем ли мы все еще иметь жизнь радости? Да, мой друг, вы все еще можете иметь его радость. В чем же тогда секрет этой жизни радости? Он находится в одном великом слове – взаимоотношении. Я уже подчеркнул, что радость не зависит от обстоятельств. Если бы она зависела от обстоятельств, то мы бы имели радость сегодня, а завтра печаль. Но Господь желает, чтобы мы ежедневно имели постоянную радость. Он сделал это возможным, учредив, чтобы радость происходила от нашего взаимоотношения с Ним. Какую великую разницу делает наше взаимоотношение с Ним? Раньше мы были отделены от Него грехом. Наша жизнь была пустой и расстроенной. Мы стремились чем-то заполнить эту пустоту, шумом и активностью. Но голод души продолжался. Когда мы пришли к Спасителю, и Он пришел к нам, образовалось чудное взаимоотношение. Мы теперь можем понять значение слов «Христос в вас». Взаимоотношение между вашей душой и Спасителем – определяет степень вашей радости. Живите близко с Ним, и согласие вашей жизни наполнит вас радостью. Если будете небрежны вашей жизни с Ним, и ваша радость будет очень ограниченной. Эта жизнь с Ним покрывает много отраслей жизни. Например, вы не можете жить с Ним, если пренебрегаете Его словом. Если имеете Библию, читайте ее часто и осторожно. Если не имеете Библии, то тогда внимательно слушайте, когда ее читают на богослужении, и просите Бога, чтобы Он помог вам помнить слышанное. Слагайте Слово Божие в вашем сердце и будьте послушны Ему. Послушание очень важно. Быть непослушным значит лишить себя Его радости. Но вы можете быть послушными. Он дарует вам силу быть послушными Ему во всем. И каждый шаг послушания открывает дверь близкой жизни с Богом и полное переживание Его радости. Еще одно необходимо упомянуть. Эту жизнь радости всегда нужно разделять с другими. И как многие нуждаются в ней. Как только вы стали верующим человеком, люди начали следить за вами. Если они видят вас мрачными и печальными, побежденными жизнью, расстроенными обстоятельствами, они не приблизятся к вашему Спасителю. Когда, однако, они увидят вашу жизнь радости, они будут жаждать и алкать ее для себя. Во всем мире миллионы душ ничего не знают об этой радости, потому что они не знают Господа Иисуса. Часто, когда мы говорим о Нем, они не понимают нас. Но они понимают радость. Они знают ее, когда видят ее. И когда они видят ее в вас, они будут более готовыми послушать, когда вы им скажете о том, кто дает ее вам. Это великое намерение Бога. Он желает, чтобы все люди наслаждались жизнью радости. Он желает, чтобы жизнь радости была настолько с избытком, чтобы изливалась в сердца других. Аминь.